Бейли какое-то время сидел в полном ошеломлении, а Василия глядела на него с мрачным торжеством. Лицо ее было беспощадным и совсем не походило на лицо Глэдии. Больше он уже ничего не мог. Бейли встал, ощущая себя очень старым, гораздо старше своих 45 лет. Детский возраст для аврарианцев. До сих пор все его попытки завершались ничем. Нет, хуже того, после каждого предпринятого им шага веревка на горле доктора Фастельфа затягивалась еще туже. Он взглянул вверх на прозрачный потолок. Солнце стояло высоко, но, по-видимому, миновало зенит, так как выглядело совсем тусклым. Его то и дело заволакивали полосы облаков. Василия, очевидно, посмотрела на потолок следом за ним. Ее рука пробежала по краю длинного стола, возле которого она сидела. Потолок стал матовым, и тут же комнату залил яркий свет, тоже оранжевый, как само солнце. «Полагаю, разговор окончен. Больше у меня нет причин видеться с вами, землянин. Или у вас со мной. Пожалуй, вам лучше покинуть Аврору. Вы уже причинили...» Она сухо улыбнулась и договорила почти с яростью. «Моему отцу порядочно вреда, хотя и меньше, чем он заслуживает». Бейли шагнул к двери, и оба его робота оказались рядом с ним. Жискар произнес вполголоса: «Сэр, вам нехорошо?» Бейли пожал плечами. Что он мог ответить? «Жискар», — сказала им вслед Василия, — «когда доктор Фастельф перестанет в тебе нуждаться, ты перейдешь ко мне?» «Да, с разрешения доктора Фастельфа, крошка мисс», — ответил Жискар, невозмутимо глядя на нее. Ее улыбка обрела теплоту. «Пожалуйста, Жискар. Мне все время тебя не хватает». «Я часто о вас думаю, крошка мисс». Бейли посмотрел на дверь. «Доктор Василия, нет ли у вас личной, которой я бы мог воспользоваться?» Василия вытаращила глаза. «Конечно нет, землянин. В институте есть коммунальные личные. Ваши роботы, несомненно, найдут дорогу». Он уставился на нее и покачал головой. Естественно, она не желала, чтобы какой-то землянин внес инфекцию в ее комнаты, и все равно он озлился. И сказал, просто чтобы дать выход гневу: «Доктор Василия, на вашем месте я бы не стал заявлять о виновности доктора Фастельфа». «А что мне помешает?» «Опасность разоблачения вашей связи с Гремионисом. Опасность для вас». «Не будьте смешны. Вы же признали, что никакого сговора между мной и Гремионисом не было». «А вовсе нет. Я признал, что есть основания полагать, что прямого сговора уничтожить Джендера между вами и Гремионисом все-таки не было. Но остается возможность косвенного подстрекательства». «Вы сумасшедший! Что это еще за косвенное подстрекательство?» «Я предпочту не обсуждать это в присутствии роботов доктора Фастельфа. Разве что вы будете настаивать. Но для чего? Вы и так прекрасно понимаете, о чем идет речь». У Бейли, собственно, не было никакой надежды, что она попадется на этот крючок. А вот еще сильнее ухудшить ситуацию это могло. Но нет. Василия нахмурилась и словно бы вся съежилась. «Ага, значит, косвенное подстрекательство, чем бы оно ни было, все-таки имело место», — подумал Бейли. «И это притормозит ее, пока она не сообразит, что я блефовал». А вслух он сказал, немного приободрившись: «Повторяю, ничего не говорите про доктора Фастельфа». Естественно, он не знал, сколько времени выиграл. Возможно, очень мало.